Глава 20. Как-то на прошлой неделе утром, снежным, ветреным январским утром, когда приятно быть дома и смотреть в окно, я сидел за столиком для завтрака и ел третий кусок свинины с приправой. «Новая выдумка?» – спросил я фрица. Он посмотрел на меня с сияющей улыбкой. «Вы начинаете понимать, что такое вкус, Арчи. Еще лет 10, и вы станете гурманом. Вы можете сказать, что я предложил вам?» «Конечно, нет. Но ты сотворил нечто необыкновенное. Я вместо шалфея добавил несколько капель апельсинового сока». «Я думаю, ты гений. Два гения в одном доме, и с одним из них легко говорить. Можешь сказать это первому гению. Ты читал утренние газеты?» «Да, об убийце Хафте. Его апелляция отклонена». «Он попытается еще раз. Если платить адвокатам хорошие деньги, можно найти массу уловок. Беднякам этого не дано, и ты не рискуй кого-нибудь убивать». Он стоял у плиты, переворачивая следующий кусок свинины. «Простите, Арчи, что я заставляю вас ждать, но сковородка была холодной, а я не ожидал, что вы спуститесь вниз так рано. Вы говорили, что собираетесь во Фламинго». «Ты опять не говоришь прямо», — сказал я. «Ты мог бы просто спросить, почему я не пошел во Фламинго. А если бы я все-таки был там, ты бы мог спросить, почему я так рано вернулся». «Я спрашиваю». «Я отвечаю. Во-первых, я был во Фламинго. Во-вторых, я вернулся рано, потому что пришлось уйти. В-третьих, почему мы ушли рано? У ребенка поднялась температура, и моя спутница беспокоилась. Нервничающая женщина всегда плохо танцует. Я все тебе объяснил?» «Да». Он взял мою тарелку и вернул ее с горячим куском свинины. «Вульф тоже беспокоится, Арчи. Он считает, есть опасность, что вы женитесь на этой женщине». «Я знаю, что он волнуется. Меня это устраивает. Через месяц я намекну ему о повышении». Я взял кусок свинины, обжаренный в сухарях с приправами и апельсиновым соком. «Чтобы стать гурманом, надо стараться». Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.